Я плету кружева вокруг этого занудства, поддерживаю интерес посредством параллельных перипетий, пикантных деталей, живых диалогов. Сучевор понял, что лучше всего отпустить вожжи. Он ограничивается вычеркиванием там и сям хозяйский глаз, не так ли? Даже не подозревая, что вычеркивает именно то, что было мной и предназначено для вычеркивания. Я теперь знаю его как свои 5 пальцев, этого великого человека. Сейчас я мог бы принимать Элоди у себя. Мог бы. Но, с одной стороны, моя врожденная тяга к беспорядку, или лучше сказать, моя ужасная лень во всем, что касается уборки, приводит к тому, что в квартиру снова воцаряется милый моему сердцу хаос былых времен. С другой стороны, по-прежнему действует доброе старое правило «всегда у них, никогда у меня». Но я люблю ее так сильно, что боюсь, как бы моя оборона не пала при первой же ее просьбе. И кто бы мог устоять перед мольбой этих глаз? Мы продолжаем встречаться в задней комнате кафе. С некоторых пор я чувствую, что ей не по себе, ее что-то беспокоит, страх, что ее ученики что-то заметили. Но мы только трудимся, каждый за своим столиком, и лишь иногда нам случается подсесть поближе, чтобы выпить вместе и немного поболтать, что может быть более естественным для людей, которые день за днем проводят, сидя лицом к лицу. Время от времени по благословенным средам она грузит меня в маленькую красную машину вместе с корзиной для пикника. И вот мы едем в какой-нибудь лес, который она выбирает сама. Мы целуемся среди папоротников, как школьники, для которых все вновь. Больше нет речи о маленьком уютном трактирчике. Элоди бледнеет при одном упоминании о нем. Мы благоразумно возвращаемся к ночи, которая, впрочем, настает все позже и позже, ведь пришла весна. Но я хочу тело Элоди, хочу смертельно, и я прекрасно знаю, что она хочет меня. Она задыхается, кусает мне губы, вонзает ногти мне в спину, в руки, но защищается, как бешеная кошка, когда я засовываю руки под пояс ее прогулочных брюк. Препятствие только разжигает взаимное желание, и в конце концов оно торжествует победу. Но тогда уж мы занимаемся любовью, как дикари, которых толкает друг к другу опустошающий инстинкт похоти, страх быть застигнутыми. Я читаю его в глазах Элоди вплоть до того момента, когда они, наконец, закатываются в упоение экстаза. Этот страх портит все. Она судорожно поправляет свою одежду с жалкой улыбкой, извиняющейся за испорченное наслаждение. Я пытаюсь ее успокоить. Ничего не действует. Она прижимается ко мне, молчаливая, дрожащая, замерзшая. Эти оргазмы урывками оставляют после себя ужасное чувство прострации. Я столько грезил об этом миге, представляя себе его первые признаки и возрастание, заранее смакуя восхитительные открытия. Ну и вот, совокупились, в общем. Элоди, зная, что кричит, теперь сдерживается, а значит, думает о том, чтобы сдерживаться, вместо того, чтобы расслабиться, телом и душой отдаться черному потоку. В этот день она объявляет мне: «Начиная с завтрашнего дня, я в отпуске». «Да?»